Живот предательски заурчал, издав протяжный звук, напоминающий стон умирающего зверя. «Воды, холодной. И что у вас можно взять из еды?» Бармен усмехнулся, явно ожидая заказа чего-то алкогольного. «Давно воду у нас не брали». Этими словами он только подтвердил мое предположение. «В основном еду мы готовим к вечеру, когда здесь народ. Поэтому сейчас могу предложить вам хлеб и тарелку с закусками. Сойдет. Сколько с меня?» Я потянулся к карману, в котором лежал кошелек, серебряный. Я довольно кивнул и, не доставая кошелька из кармана куртки, открыл его и на ощупь нашел серебряный, который тут же положил на стойку. Доставать кошелек и показывать все свое богатство в бедном районе не стоит, и тем более в заведении, где наливают дешевый алкоголь. Еще одной стычки мне явно не хотелось, на сегодня будет достаточно. Бармен смахнул монету в карман своего фартука и повернулся в левую сторону. Там я увидел дверь, которую ранее не заметил. Она слишком хорошо сливалась с интерьером. Очевидно, что вела она на кухню или в подсобное помещение. «Эй, у нас заказ!» – громко крикнул бармен, после чего улыбнулся и подошел поближе к двери. Она открылась прямо перед его носом. «Слышу я, что там? Воду, стакан, и тарелку с закуской, и хлеб. Для нашего гостя?» Бармен наклонил голову в мою сторону. Я поднял взгляд, показывая, что участвую в этом заказе, и лицо принимающего заказ меня сразу же смутило. Худощавый, высокого роста, с короткими волосами и выбритым лицом человек уставился на меня так, будто увидел саму смерть. Его и без того впалые щеки будто провалились еще сильнее. Он смотрел на меня, и я понимал, что Илью Державина он точно знает, и, судя по страху в его глазах, знает не просто, как посетителя. «Ты чего застыл?» – рявкнул бармен. Его помощник, работающий на кухне, интерьер которой я немного смог разглядеть благодаря приоткрытой двери, вздрогнул. «Да-да, все понял, сделаю». Бармен кивнул и вернулся ко мне. «Вы его извините, видимо, он перебрал вчера, но его слов я практически не слышал. Я смотрел на закрывшуюся дверь, за которой скрылся этот худой человек, и его выражение лица меня знатно озадачило. Стоило узнать о нем побольше. У меня ощущение, что я его где-то видел», — сказал я и перевел взгляд на бармена. «А вы у нас раньше не бывали?» — спросил он и тут же продолжил. «Олег давно тут работает, пару лет точно. Поэтому если вы заходили, то неудивительно, что вы его знаете». «Не бывал», — ответил я, все еще смотря на дверь. Я ждал, пока он снова выйдет, чтобы еще раз посмотреть на его реакцию, хотя это не требовалось. Он точно меня узнал, в этом плане ошибаться я не могу. «А что вообще забыли у нас?» Он смерил меня изучающим взглядом. Я понимал, к чему он ведет. Моя одежда хоть и выглядела слегка помятой и успела испачкаться, но все же она была явно дороже, чем у всех, кого я успел увидеть на улице или здесь. Были семейные дела. Это был достаточно загадочный, но в тот же момент ясный ответ. «Понимаю. В любом случае вы по адресу. Мы единственное заведение на этот район. Вы перекусите и убываете?» Я нуждался в отдыхе, да и не уверен, что мне было куда убывать. И увидев то, как на меня посмотрел помощник бармена, я только укрепился в своем желании остаться здесь. Получу лишнее время, чтобы все разузнать о том, откуда меня тут знают. «А сколько у вас стоит комната?» «За ночь берем 5 серебряных». Глаза бармена на мгновение вспыхнули огнем, который присущ любому торговцу. Я уже представлял, что комната явно будет не очень хорошей, но сейчас выбирать не приходилось. Наверняка это самый дешевый вариант, который я могу найти. 5. По руками, я выложил 5 монет стопкой и подвинул их к бармену. Тот хмыкнул, и монеты тут же пропали в его кармане. «Когда закончите, я вас провожу». «Хорошо, мой заказ еще не подали, поэтому я снова осмотрелся». Парочка явных завсегдатаев теперь выглядела немного иначе. Второй, который еще держался и пил, уже начал склоняться к столу, практически закрыв глаза. Но больший интерес представлял тот тип в капюшоне. Он сидел неподвижно и все так же держал в руке трубку. Но я готов был поклясться сам себе, что он смотрел на меня, хоть глаз его я и не видел. «Прошу», — меня отвлек голос бармена. Небольшая деревянная тарелка оказалась передо мной. Рядом стоял вытянутый стакан с водой. Помощник бармена в этот раз опустил взгляд в пол и поспешил скрыться на кухне. Это только убедило меня в том, что он явно что-то знает, и у меня будет время с этим разобраться. Сейчас организм требовал еды и воды, особенно воды. В помещении было немного прохладнее, чем на улице, но влияние жары все равно ощущалось, и я чувствовал, как спина покрывается каплями пота, которые быстро бегут по коже вниз. Я тут же осушил половину стакана и обратил внимание на содержимое тарелки. Ничего особенного, несколько неровных кусков серого хлеба, пара ломтиков вяленого мяса темно-красного цвета, три ломтика сыра, запах от которого исходил не самый благородный. Оставшееся пространство было завалено овощами, которые меня мало интересовали. Я приступил к еде. Сказать, что это вкусно, я не мог. Обычная дешевая еда. Но организм меня за нее явно благодарил, так как даже ноющая боль в ребрах потихоньку начала уходить. Осталось только поспать. Да, к этим необходимым вещам в теле обычного смертного мне еще предстоит привыкнуть. Хотя обычным смертным назвать себя я не мог. Нет, несомненно, я смертен. Сейчас это актуально, как никогда. Но если удастся вернуться часть моих сил, то в этом мире я буду непобедим. Если только эта богиня не решится заявиться сюда, а она ведь меня ищет. Если ей нужна моя власть, то она точно ищет меня. У меня есть время, есть возможность как следует подготовиться. Голос бармена вырвал меня из собственных мыслей. Все понравилось. Он взял пустой стакан и принялся натирать его тряпкой. Я и не заметил, как за размышлениями прикончил эту тарелку с закусками. «Да, отлично. Не покажете мне мою комнату?» Он нахмурился. Этой фразой я явно задрал планку их сервиса слишком высоко. Вместо ответа он вытащил связку ключей из своего бездонного кармана, отсоединил один из них и протянул мне. «По лестнице, последняя комната справа, не пропустите». Его лицо слегка помрачнело. Видимо, мои повадки человека высокого статуса задели его чувства. «Спасибо большое». Я взял ключ и улыбнулся, стараясь выглядеть доброжелательно. Заводить новых врагов мне не хотелось. Ага, он кивнул и снова начал протирать барную стойку, той же тряпкой, которой до этого натирал стакан. Оставаться тут смысла не было, хотелось отдохнуть, прежде чем предпринимать следующие шаги. В этом особенности главный минус существования в теле обычного человека. Есть потребности. Я поднялся со стула и пошел в сторону лестницы, которая располагалась недалеко от столика, где спали два пьяных друга. Скрипучие ступеньки вывели меня в узкий коридор второго этажа. Здесь друг напротив друга расположились 6 дверей, по 3 с каждой стороны. Я дошел до конца, остановился возле последней двери справа. Ржавый замок, как и сама дверь, выглядели очень ненадежно. Складывалось впечатление, что дверь достаточно посильнее толкнуть и замок попросту не выдержит. Я аккуратно вставил ключ в замочную скважину и также аккуратно провернул его. Замок резко щелкнул и дверь тут же приоткрылась. Я вошел в комнату. Внутри пахло старостью. Не знаю, откуда в моей голове взялось это определение, но оно оказалось очень точным. Пахло чем-то старым, будто в шкафу забыли какую-то вещь на несколько лет и теперь открыли дверцу этого шкафа. Внутри расположилась небольшая кровать, письменный стол с приставленным к нему стулом, умывальник с запачканным над ним зеркалом. Не густо, но мне вполне подходит. Расходовать деньги на что-то большее было сейчас нецелесообразно. Я сразу же подошел к зеркалу, чтобы наконец-то рассмотреть свое новое лицо. Для этого пришлось протереть зеркало рукавом куртки. Молодое лицо. Сразу видно, благородное, красивые и выверенные черты, крупные светлые глаза, черные волосы, гладко выбритый. Но от рассматривания своего нового лица меня отвлек резкий голос, но очень тихий голос, который раздался совсем рядом. «Ты же умер». Глава 5. Я тут же обернулся. Помощник бармена стоял в коридоре. Так как дверь я не закрыл, то ничего не мешало ему зайти внутрь. Я видел, как он смотрит на меня, изучающе, с непониманием. И судя по его фразе, непонимание вполне обосновано. Он был уверен, что я мертв. «С чего ты это взял?» — спокойно ответил я. Время терять было некогда, поэтому я тут же изучил его ауру. Ничего, никаких магических сил в нем не было. «Как ты выбрался?» Он сделал шаг вперед и оказался в дверном проходе, полностью перегородив мне выход в коридор. Окна в комнате не было, так что он загородил единственный выход отсюда. Я не понимал, что он имеет в виду, поэтому отвечать не стал. Молчание может сподвигнуть его выложить побольше информации, на это был мой расчет. Его худое лицо будто осунулось, брови съехали вниз, веки сузились. Он продолжал с непониманием смотреть на меня. «Ты не мог выбраться оттуда», — продолжил он, после чего сделал еще один шаг вперед, оказавшись в комнате. Я, в свою очередь, сделал шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Наемники из банд никогда не ошибаются в таких делах. Наемники, банды. Очевидно, что кого-то наняли для моего устранения. Вероятно, те парни в переулке были там именно для этого. Вопрос только в том, кому так сильно успел насолить Илья Державин. Как ты выжил? Он повысил голос, но тут же осекся, видимо, не хотел привлекать чье-то внимание. Он сделал еще один шаг вперед, и его рука потянулась за спину, в районе пояса. Я уже выстроил в голове план. Позади меня стул, воспользуюсь им, чтобы вырубить этого ублюдка. Ожидаемо он вытащил из-за спины нож. Обычный, кухонный, с широким лезвием и толстой рукоятью. Видимо, для резки мяса. Отвечай. Рявкнул он и сделал еще один шаг вперед. Я потянулся к стулу, но воспользоваться им не успел. Худощавый вздрогнул и резко замер на месте. Рука, держащая нож, дрогнула, будто ее пробила судорога. Лезвие звонко выпало из руки и воткнулось острым концом в деревянный пол. Мой противник начал медленно разворачиваться, но ноги у него подкосились, и он свалился на бок. В голове даже не успел сформироваться вопрос, что с ним случилось, так как ответ тут же нашелся сам собой. В дверном проеме стоял уже знакомый мне тип в капюшоне. Его лица по-прежнему не было видно. Все, что изменилось, так это то, что вместо курительной трубки в его руке был нож. Небольшое и широкое лезвие смотрело прямо на меня. Второй такой нож торчал в затылке у лежащего на полу помощника бармена. Я пытался тебя найти, но не удалось. Видимо, ты зашел слишком далеко в том районе, безмятежно сказал человек в капюшоне и вошел в комнату, закрыв за собой дверь. Почему не подошел там, внизу? Он впервые приподнял голову, и я смог разглядеть его лицо. Острые черты лица, острый нос, торчащие скулы, острые брови. Чем-то он напоминал ворона. Я смог разглядеть даже его черные глаза, которые внимательно уставились на меня. Стоило ли отвечать ему? И если да, то что именно? Я ведь его не знаю, хотя он, судя по всему, точно знает меня. Признаться, я был удивлен, увидев тебя здесь. Он, видимо, тоже удивился. Он слегка пнул ногой тело помощника бармена. Видимо, он и проинформировал о тебе. У банд здесь полно ушей и глаз. Он стянул с головы капюшон и прошелся рукой по черным волосам, которые были уложены назад. Раз уж нам удалось все-таки встретиться, поведай мне, как ты выбрался. Он сложил руки на груди и уставился на меня. Сейчас молчать явно было нельзя. Повезло, я начал импровизировать. Попал в разборки между бандами. Он слегка нахмурился. Твой отец должен был дать четкие инструкции, как меня найти. То, что ты попросту заблудился, могло поставить крест на его плане. После этих слов черты его лица вновь расслабились. Но, собственно, мне плевать, ведь мне и так заплатили. На этом моменте он рассмеялся и прислонился плечом к стене. Но раз ты нашелся, да еще и выжил, прогулявшись по такому району, то предполагаю, что план отца в силе. То, что я ничего не понимал, начинало по-настоящему раздражать, и скрывать это раздражение становилось все труднее. Складывалось впечатление, что вокруг меня собираются люди, посвященные в какой-то план, где я являюсь центральной фигурой. Только вот мне об этом ничего не известно, и сознание также ничего не подсказывает. «Да, все в силе», — ответил я. «Выбора у меня в любом случае не оставалось. Сейчас лучше следовать с тем, кто знает меня, чем разбираться в этом мире в одиночку». «Значит так», — он расстегнул свой плащ, залез рукой во внутренний карман и достал оттуда ключ. «Мы могли бы остаться здесь, но, боюсь, обстоятельства изменились». Он кивнул на тело, лежащее по центру небольшой комнаты. «Значит, перебираемся в мой дом. Заночуешь там, а я пока все подготовлю. Вскрыть подвал вашего поместья будет непросто, они там наверняка уже все перерыли, поэтому могут быть непредвиденные обстоятельства». Вскрыть подвал, именно о нем шла речь в записке. Видимо, отец там что-то спрятал, что-то важное, раз этим нужно заняться после его смерти. «Я вернусь ночью, и можно будет выдвигаться». Я кивнул, давая понять, что согласен. На деле я просто плыл по течению, постепенно осознавая, что я случайно стал частью чего-то очень крупного. «Ладно, тогда пошли. Если бармен что-то спросит, то скажешь, что пошел прогуляться. Ты же не говорил ему своего имени?» «Нет». «Славно. Значит, об этом можно не беспокоиться. Тем более, что бармен тоже может быть замешан. У такой влиятельной семьи, как Матвеевы, глаза и уши есть повсюду. Неудивительно, что за тобой следят. Матвеевы, еще одна ниточка, за которую мне тоже нужно ухватиться. Но пока что все было слишком неясно и запутано. «Пошли», он вновь накинул капюшон на голову и встал у двери. Прежде чем выйти, он приоткрыл ее и осмотрел коридор. «Чисто», — коротко доложил он, и мы вышли из комнаты. Я запер ее на ключ, чтобы немного отодвинуть тот момент, когда будет обнаружено тело. Мы быстро спустились вниз. В зале немного прибавилось людей. Как минимум двое новых посетителей облюбовали барную стойку, благодаря чем бармен не заметил нас. Мы быстро пересекли зал, лавируя между столиками, и вышли на улицу. Солнце жарило на полную, обжигая кожу лица, особенно нос и лоб. Я невольно прищурился, так как за это время глаза успели отвыкнуть от яркого солнечного света. Все-таки в таверне было темнее и заметно прохладнее. Пот тут же начал скатываться по лбу, плавно переходя на щеки. Сюда, мой попутчик снова накинул капюшон на голову и пошел впереди. Я старался не отставать. Боль в ребрах снова дала о себе знать. Я с сожалением подумал о том, что отдохнуть у меня так и не получилось. Хотя трудно думать об отдыхе, если тут повсюду враги, такие, как помощник бармена. Можно сделать вывод, что за мной идет охота. Интересно, кому нужен последний представитель некогда известного рода? Наверняка это все часть большой игры, в которой мне только предстоит разобраться. И человек в капюшоне, ведущий меня по незнакомым улицам, может стать моим проводником в эту игру, если ему тоже можно доверять. Хотя, судя по всему, отец доверял. С другой стороны, я и отца не знаю. Вообще странно называть его отцом, но именно это слово просится на язык, когда я думаю об этом. Видимо, это такая же часть сознания, как и незнакомые мне слова, которые вдруг стали очень знакомыми. Мы вошли в очередной переулок, что заставило меня постоянно озираться и осматриваться. Но кроме куч зловонного мусора и пары бомжей, которые ютились в этих воняющих закоулках, никакой опасности тут не было. Судя по всему, мы вышли на новую улицу. Впрочем, внешне она ничем не отличалась. Все такая же разруха и мало людей. Что это вообще за город? Пока что я не увидел ничего хорошего, только бедность и зловоние. Хотелось задать прямой вопрос этому человеку в капюшоне, но от этого я пока воздержался. Зато воспользовался другой возможностью. Идя позади него, совсем рядом, я считал его ауру, и в нем была сила. Не сказать, что источник был очень мощным, но сильнее, чем у того парня из подвала, с огнем. И было несколько ответвлений энергии, что означало, что владеет он минимум двумя силами. Считать их сами я не смог, не хватало сил. Но это уже кое-что, хоть какая-то информация для меня. Плюс возможность временно присвоить эти силы себе, если что-то пойдет не так. Шли мы еще около 10 минут, прежде чем остановиться напротив небольшого одноэтажного дома, выполненного из дерева. Выглядел он, конечно, скорее, как какая-то пристройка, чем полноценное жилище. Всего одно, небольшое окно, покосившаяся дверь и потемневшая от времени крыша, которая в некоторых местах поросла мхом. «Пришли», — сказал человек в капюшоне и поднес руку к замку. Ключа у него не было. Вместо этого ладонь загорелась бледно-синим светом, замок щелкнул и дверь приоткрылась. Зато теперь, как минимум одно направление его силы мне стало ясно — вскрытие замков. «Заходи», — он приоткрыл дверь пошире и пропустил меня вперед. Оставаться на улице смысла не было, поэтому я шагнул внутрь. В нос мне тут же ударил запах плесени и чего-то горелого. Благодаря единственному окну, мне удалось осмотреть внутреннее убранство помещения. Обеденный стол с четырьмя стульями стоял в центре. Судя по толстому слою пыли на его поверхности, обедали тут нечасто. В другом конце единственной комнаты, у стены, расположилась кровать, которая оказалась немного шире, чем та, которая была в комнате таверны. У противоположной от входа стены на меня гордо смотрел камин, что уже выглядело как невиданная роскошь. Судя по следам гари на камнях, которые были встроены в стену вокруг камина, им хотя бы пользовались. Это было все. Остальное пространство комнаты оказалось пустым. Мы оба вошли внутрь, и он закрыл за нами дверь, значительно поубавив света в помещении. В последний момент я увидел в противоположном от кровати углу комнаты небольшой ящик. Значит так, он подошел к кровати и снял с себя плащ. Под ним оказалась темного цвета рубаха, которая прилипала к его телу. «Тебе нужно будет подождать здесь, можешь пока отдохнуть», — он указал рукой на кровать. «А ты?» — спросил я, продолжая осматривать помещение, стараясь найти еще какие-нибудь детали. Как я и сказал, нужно подготовиться. К вечеру принесу все необходимое. Мы и так потеряли много времени. Он пошел к входной двери. «Если что, никому не открывай». «А туалет где?» – спросил я перед тем, как он успел захлопнуть дверь. Мой организм начал понемногу реагировать на поступившую в него пищу и воду. Он как-то странно посмотрел на меня, будто не расслышал, но потом все же ответил. «В соседнем переулке». Он головой кивнул в левую сторону от себя. На этом он захлопнул дверь и последний раз мелькнул перед окном, уходя куда-то по улице. Я остался один, и мне ничего не оставалось, кроме как усесться на кровать. Усталость накатывала с новой силой, появился соблазн тут же завалиться спать. Да, я не привык к таким простым, можно сказать, земным чувствам. Но это теперь то, с чем мне приходится иметь дело. В то же время появилась возможность для того, чтобы как-то собраться с мыслями, обдумать дальнейшие шаги. И в первую очередь мне нужно было осмотреть самого себя. Слишком уж сильно давала о себе знать пульсирующая боль в ребрах. Я снял куртку, положил ее рядом на кровать, задрал рубаху и вытянул шею, чтобы посмотреть на ребра. С левой стороны, прямо по центру, расположился ярко-красный след в виде небольшого круга. От него, в разные стороны, исходили извивающиеся, тонкие красные линии, словно капилляры. Очевидно, что это не последствия какого-то удара ногой, кулаком или чем-то тяжелым. Синяков или подобных следов тут не было. Я сконцентрировался для того, чтобы осмотреть ауру этого места, и оказался прав. Слабый, угасающий на глазах магический след все еще был виден в этом месте. Сюда попало какое-то заклинание. Очевидно, оно было крайне губительным для меня, точнее для того, кто был владельцем этого тела до меня, и осмелюсь предположить, что заклинание было смертельным. Судя по красным линиям, которые уползали по бледной коже в разные стороны, оно имело какой-то распространяющийся характер, что-то вроде болезни. Хорошо, что влияние этой магии слабело прямо у меня на глазах, иначе пришлось бы иметь дело с этой распространяющейся проблемой. В любом случае сейчас, без нужных мне магических сил и возможностей, я бы и не смог ничего сделать. От увиденного усталость навалилась с новой силой, буквально подгоняя меня улечься на эту пыльную, жесткую кровать. Если у меня оставалось время до вечера, то ничего лучше, чем просто провалиться в сон, я не придумал. То наверняка поможет восстановлению, и все ответы, которые мне только предстояло найти, могут подождать несколько часов. Именно так я убедил себя лечь, и сон тут же наступил. Поначалу очертания были совсем неясными, расплывчатыми. Я будто смотрел на что-то через бушующую, мутную водную гладь. Снов я не видел уже очень давно, и от этого данное сновидение ощущалось совсем странно. Я будто был там, по-настоящему был. Они подобрались слишком близко, грубый, басистый голос раздался совсем рядом со мной. Собеседник, которого я все никак не мог разглядеть, был прямо передо мной. Но сейчас это был просто расплывчатый силуэт. Я прищурился, пытаясь нивелировать эту проблему, но не помогло. Мое зрение все еще будто застилала мутная пелена. Их следующий шаг окончательно должен разбить наш род, нашу семью. Голос будто усиливался. Зрение резко сфокусировалось. С глаз словно сорвали пелену. Высокий мужчина стоял в просторном, красиво украшенном кабинете и смотрел в окно. Его бледное лицо и седую бороду освещал дневной свет. «Сын, у нас мало времени», — сказал он, не поворачиваясь ко мне. «Я хотел осмотреться, но не мог. Стало ясно, что я просто сторонний наблюдатель. Наблюдатель в чужом теле. Я принял решение», — его голос вдруг стал более тяжелым. «Я отправлюсь навстречу. Я рискну. Если повезет, то мы выиграем немного времени. Если нет, то все сделаешь ты. У меня было время, и запасной план уже готов». «Какой план?» – прозвучал знакомый голос. Очевидно, что говорил Илья Державин. Я этих слов произносить не хотел, но как наблюдатель, мои хотелки были не в счет. «Отец, наверняка есть другой выход», – голос дрогнул. «Я не знаю их замысла, но все это завязано там», – он указал пальцем в потолок, на самом верху. «Поэтому действовать придется скрытно, не привлекая людей из нашего круга. Все они могут быть под их властью». Наконец он обернулся ко мне. Его глаза были полны скорби, будто он уже знал что-то страшное. «В районе синих масок нужно найти ворона. Его настоящее имя Мстислав, но так его мало кто называет. Он мне не откажет, поверь. И что мне делать?» Голос Державина, который теперь стал моим, звучал неуверенно, слабо. Отец глубоко вздохнул. По его лицу скользнула эмоция, которую описать иначе, как отчаяние, не получалось. Мне показалось, что он сам не верит в то, что у него что-то получится. За секунду он будто еще сильнее постарел. На лице прорезали новые морщины. Все снова начало застилать пеленой. Очертания кабинета и отца постепенно расплывались. Я пытался как-то этому помешать, но не мог. Тело не слушало никакие команды. Он поможет тебе пробраться в подвал. Он сможет открыть печать. Глава 6. Меня с силой вырвало из этого сна. Я вздрогнул и вскочил с кровати, чем вызвал новую вспышку боли в районе ребер. Но за время сна она стала значительно слабее. Вокруг было достаточно темно, очевидно, что я проспал несколько часов и на улице уже вечерело. Сейчас мне удавалось разглядеть только очертания комнаты. Сном назвать это было трудно. Я действительно будто находился там, прямо в том кабинете. И чувствовалось, что этот разговор действительно в свое время состоялся. Это был не сон, это воспоминание. Воспоминание прошлого владельца этого тела, очевидно, умершего владельца. Боль в ребрах угасала. Только сейчас я подумал о том, что только благодаря остаткам моих сил мне вообще удалось выжить в этом теле. Если в него попало такое заклинание, то Державин был явно при смерти, или уже умер, когда я попал сюда. Значит, остатки моих сил заблокировали действие этой губительной магии, тем самым я спас новое тело и себя, но не успел спасти прошлого владельца. От размышления ранения меня отвлек звук открывающейся двери. Удалось поспать, его лицо вновь было скрыто капюшоном. На плече он нес небольшой тканевый мешок, который он оставил у двери. «Ворон», — проговорил я вслух. Он обернулся. «Звучишь так, будто забыл, кто я такой». В его голос появились нотки сомнения. Сон приснился, мне удалось найти отличное оправдание. Там отец о тебе говорил. Ворон тяжело выдохнул, стянул капюшон и направился к сундуку, который стоял напротив кровати. По пути он стянул мешок с плеча и поставил его на пол. Он шумно открыл крышку, недолго порылся в содержимом, пока не вытащил какую-то коробку. Вспыхнул небольшой огонек, который тут же отправился в камин. Уже подготовленные дрова объяло пламенем и комнату осветил ярко-оранжевый свет. А за ним по стенам и потолку поползли причудливые, изгибающиеся тени. «Твой отец был хорошим человеком», — Ворон проговорил это совсем тихо, будто обращался сам к себе. Он стоял лицом к огню, сняв капюшон. «Поэтому нам важно сделать то, что он запланировал. Сейчас я искренне был благодарен, что во время сна ко мне пришел этот кусок воспоминаний». Картина становилась яснее, хоть и не лишилась всех загадок, но я был готов набраться терпения и узнать все, что мне было нужно. Также оставалась надежда, что такие сны продолжатся. Это будет мне только на руку. «Все удалось найти?» — спросил я и прокашлялся, в горле вновь пересохло. «Да, в мешке есть немного еды и вода». Скромничать я не стал, поэтому сразу же подошел к мешку и достал оттуда тяжелую флягу с водой. Есть сейчас не хотелось, но я понимал, что это необходимость. Тело Державина слабо и моя задача, если хочу выжить и подготовиться ко всем трудностям, привести его в норму. Поэтому я взял батон хлеба, разорвал на две части и принялся уплетать одну из них, запивая небольшими глотками воды. Достал нужные ингредиенты. Если верить словам твоего отца, замок там непростой, поэтому я перестраховался. «Когда мы выдвигаемся?» – спросил я, переживав очередной кусок не самого свежего хлеба. «Через час, примерно. Нужно, чтобы окончательно стемнело. Плюс время, чтобы добраться. Но на своих двоих не пойдем. Отец говорил тебе, что в подвале». Вопрос я задал не просто так. Я сам не знал, что должен там найти. Была надежда, что Ворон был посвящен в содержимое подвала. Но он отрицательно мотнул головой, не отворачиваясь от огня. Сказал только, что это опасно. Он выдержал небольшую паузу. И сложно. Поэтому и взял зелье, в случае чего, оно поможет. О каком зелье шла речь, я не знал. Предполагал только, что это что-то магическое, возможно усиливающее магический эффект или силу. «Ты то сам готов?» Он повернул голову в мою сторону. В его темных глазах плясали яркие языки пламени. Вопрос прозвучал странно, будто в нем была какая-то едва уловимая нотка сомнения. «Конечно», я нахмурился. «У тебя есть сомнения на этот счет?» Он усмехнулся и снова отвернулся к огню. «Есть у меня некоторые опасения», — сухо ответил он. «Какие?» Я подошел немного ближе к огню. «Твой отец, в последние дни, был в отчаянном положении. Боюсь, что он обратился за помощью не только ко мне. Наверняка многие отказали, никто не хочет напрямую связываться с родом Матвеевых. Но есть отчаянные люди, в империи таких полно. И чем это нам грозит? О том, что нам нужно попасть в подвал, Матвеевы уже могут знать. Слишком много людей живут за их счет, а значит и предателей кругом хватает. Помощник бармена из таверны тому пример. К чему ты клонишь? Я все еще не понимал причину сомнений Ворона. К тому, что есть вероятность, что нам придется столкнуться с кем-то из Матвеевых лицом к лицу. Прямо там, в подвале. И я не уверен, что ты готов. Они все обладают магией, а ты нет. Вот и вскрылась особенность Ильи Державина, последнего представителя знатного рода. Аристократ без магии. В большинстве миров, за которыми я следил в качестве бога, таких людей вышвыривали из семей. И наверняка этот мир не стал исключением. Тот факт, что отец не избавился от такого сына, говорит о многом. Значит, и Ворон, и наши враги не знают, что теперь у меня есть сила. И есть знание, как использовать эту силу. Пока что раскрывать такую карту я не торопился, поэтому попросту ничего не ответил. Просто будь готов, продолжил мой собеседник. В случае чего, бежим оттуда. Лучше сохранить жизнь, чем попытаться и остаться в этом подвале навсегда. Согласен, ответил я, но это была неправда. То, что все уверены в отсутствии у меня силы, это только мне на руку. Это сыграет свою роль, осталось только дождаться момента. Оставшееся время мы просто ждали. Ворон периодически рылся в своем мешке, видимо проверяя, что взял все необходимое, и часто подходил к единственному окну, осматривая улицу. Волновался он явно больше меня, я же просто ждал. Сел на край кровати и ждал, обдумывая все то, что свалилось на меня за сутки. Давненько я не бывал в подобных ситуациях. Последний раз трепет я испытывал в тот момент, когда сам бросал вызов Богу, будучи тогда в начале своего пути. Дуэль была хорошей и победной для меня. Сейчас же, лишившись большей части своих сил, я будто снова оказался в том положении, когда нужно карабкаться наверх, хвататься за любую возможность и пытаться устранять тех, кто карабкается рядом с тобой. Первой целью станет род Матвеевых, которые, очевидно, являются моими прямыми врагами. Нужно с этим разобраться, и у меня появится такая возможность. Пора, коротко сказал Ворон, в очередной раз подойдя к окну. Самое время. Я встал с кровати и надел куртку. Возьми. Он достал что-то из мешка и протянул мне. Сразу разглядеть предмет не получилось, поэтому я повернулся к огню. Небольшой изогнутый кинжал в ножнах. Я вытащил его и осмотрел лезвие, в котором отражался огонь. Не сказать, что кинжал был каким-то грозным оружием, но это хотя бы что-то. Для начала сойдет, подтвердил мои мысли Ворон. В любом случае, если мы и столкнемся с кем-то там, то явно тут больше пригодится магия. Я кивнул и закрепил кинжал на поясе. На чем мы отправляемся? Я так и не понял, какой транспорт он имел в виду. Все уже готово, он открыл дверь и кивнул головой в сторону улицы, призывая меня покинуть его жилище. Я так и сделал, и к моему удивлению прямо напротив дома стояла небольшая повозка, запряженная двумя лошадьми. В сгущающейся тьме я не сразу разглядел человека, который стоял возле одной из лошадей и проверял поводья. «Приветствую, старый», — голос Ворона раздался у меня за спиной. «И тебе не хворать», — как-то совсем хрипло ответил тот, кого назвали старым. «Минуту». Силуэт подошел к повозке, которая представляла из себя самую обычную телегу на больших колесах, и что-то взял оттуда. Зажегся свет. Старый держал небольшую лампу, которая освещала его лицо и край повозки. «Залезайте и пригните головы, не хватало мне проблем с мундирами». Я догадался, что речь идет о представителях закона, один из которых смотрел мои бумаги. Ворон обошел телегу и запрыгнул внутрь. Я последовал за ним. Внутри не было ничего из удобств, поэтому мы расположились на полу, прислонившись к бортам. Очевидно, что использовали телегу для перевозки каких-то грузов, но точно не людей. Сейчас на улицах неспокойно, старый забрался на свое место и взял поводья. Фонарь он поставил рядом, в небольшое отверстие, тем самым закрепив его. Правда, трудно было сказать, насколько он полезен. Света едва хватало, чтобы осветить задницу лошади, а темнота, тем временем, стремительно сгущалась. Оставалось надеяться на опыт нашего кучера. «Опять проверки?» – спросил Ворон. К этому моменту повозка тронулась с места, колеса издавали характерный приглушенный стук, попадая на камни. «Да, через две улицы отсюда видел, как они в дома вламываются. Снова что-то ищут. Мы выехали на перекресток и там повернули влево, в незнакомую мне часть города. Меня удивило то, что к этому времени улицы никак не были освещены. Даже большинство окон у ветхих домов были полностью погружены во тьму. Только изредка встречались бледные огни, которые виднелись в глубине помещения. Солнце практически зашло за горизонт, оставив после себя кроваво-красную полоску света, которая с каждой минутой становилась все слабее. На чистом небе начали выступать звезды. Опять, устало ответил ворон на слова старого и громко выдохнул. Этот узурпатор окончательно сошел с ума. Эй, ворон встрепенулся из-за слов кучера и бегло осмотрелся. Говори такие вещи потише, а лучше вообще молчи. Мы и так все в страхе живем, мне теперь и говорить нельзя. Старый начал возмущаться, в ответ на что ворон устало выдохнул и мотнул головой, явно показывая свое нежелание продолжать этот разговор. А для меня это стало еще одной ниточкой, из которых был сплетен этот мир. Значит, правит тут какой-то узурпатор. Интересно, узурпаторы, по моему опыту, жестоки и безрассудны, и большинство из них недолго сидит на своем троне. Значит, все может поменяться в один миг. И не надо бояться, ворон. Никого тут нет, продолжил кучер, демонстративно проведя одной рукой перед собой, как бы обозначая пустое пространство. У императора везде есть уши. Ты это знаешь лучше меня, ворон перешел на шепот. Поэтому предлагаю просто помолчать, пока нас мундир не остановили. Всего вы бойтесь. Свое недовольство нужно высказывать, а не в себе держать. Старый продолжал говорить, но громкость голоса все-таки убавил. Я же просто слушал. В любом случае, сказать мне было нечего, а вот послушать сейчас, это намного ценнее. Заодно, используя момент, я решил проверить ауру старого. Никакой силы у него не оказалось, аура была абсолютно пуста. Почему-то это было ожидаемо. Также я успел отметить для себя, что боль в ребрах полностью прошла. Надо будет проверить, но мне кажется, что даже след от магии исчез. Сон благоприятно сказался на мне, сил явно прибавилось, усталость практически ушла. Новое тело явно было готово к тому, чтобы становиться сильнее. Осталось только найти такую возможность. Вот так выскажешь недовольство, мой спутник продолжал спор, получишь дубинкой по шее, запрут в главной башне и будешь сидеть там, пока не подохнешь от голода. Или сразу казнят, что в сравнении с башней будет даже милосердием. Хотя милосердием наш дорогой император не отличается. Ворон практически перешел на шепот, стук колес практически заглушал его голос. Если бы все недовольные высказались, то никакой башни бы не хватило для них. Вместе народ сила. Народ жить хочет. Не забывай про императорскую гвардию и тех же мундиров. Их тоже много. И вообще следи за дорогой. Этот разговор ни к чему не ведет. Голос ворона тронула нотка раздражения. Старый хотел что-то ответить и даже повернулся к нам, но все-таки промолчал, буркнув что-то себе под нос. Ворон явно был доволен таким раскладом и расслабленно откинулся на борт повозки. Я не сразу заметил, как городская застройка начала меняться. Двухэтажные дома практически пропали, сменившись одноэтажными домами, которые разместились на почтительном расстоянии друг от друга. В темноте уже тяжело было оценить их состояние, но, судя по всему, дела и тут обстояли не очень. Кое-где виднелась неровная изгородь, дорога вся была в ухабинах и тут также не было света. «Подъезжаем к стене», — сказал старый и обернулся. «Оружие, если есть, спрячьте». «Думаешь, будут проверять?» — спросил ворон, поправляя плащ. Я осмотрел пояс и задвинул кинжал немного подальше, чтобы получше скрыть его под курткой. «Не должны, ты же знаешь, там все уже подготовлено. Но учитывая, что сегодня мундиры проводят обыски, они могли усилить охрану». «Ладно, так, Илья», — ворон повернулся ко мне. «Если что, говорить буду я». «Понял», — я кивнул. «Сейчас говорить вообще с кем-то было опасно. Кто знает, что лучше не упоминать и как себя вести. Этот момент нужно контролировать, нужно наблюдать». Минут через пять повозка начала понемногу притормаживать. Я аккуратно выглянул за борт. Впереди виднелись два ярких огня от столбов. Свет выхватывал мощные каменные блоки, из которых состояла стена. Она возносилась вверх минимум метров на 10. Мы подъезжали к небольшой округлой арке. Она явно не являлась центральными воротами, а скорее что-то вроде запасных. «Стоять!» — раздался басистый голос впереди. «Бррррр!» — старый потянул поводья на себя. Лошади тут же отреагировали и остановились. Мы как раз въехали в освещенную фонарями зону. Ворон хлопнул меня по плечу, как бы напоминая о том, что мне стоит сидеть молча. Я кивнул, что в повозке. Голос приближался. Я расслышал приближающиеся шаги. Вместе с ними приближался и тусклый источник света. Я позволил себе поднять голову, чтобы получше рассмотреть, что там происходит. К нам шел высокий человек, держа у головы лампу. Позади него, возле закрытых ворот, стояли еще двое. Все они смотрели на нас. Друзья попросили подбросить, не мог отказать. Голос старого стал каким-то смиренным, лишенным лишних эмоций. От былой прыти не осталось и следа. «Федор, твою мать!» – выругался предближающийся к нам стражник. Мне удалось рассмотреть, что он был в потертых доспехах. На нагруднике виднелся какой-то герб. Был приказ закрыть все ворота, идет чистка. «Да ты меня знаешь!» Они не успели выехать, засиделись за кружками пенного. Стало очевидно, что эти двое знакомы. Стражник подошел еще ближе и направил фонарь в нашу сторону. Я зажмурился и опустил голову вниз. Ворон икнул и прокашлялся. Я посмотрел на него. Он прикрыл глаза и что-то бормотал, явно изображая пьяного. Я быстро подхватил этот фестиваль актерского мастерства и завалился ему на плечо. «Идиоты», — констатировал стражник и вернулся к старому, которого до этого назвал Федором. «Расценки знаешь?» «Да, конечно». Я услышал звон монет, которые пересыпались из кошелька прямо в ладонь стражника. Тот довольно хмыкнул. «Ворота открыть!» — крикнул он в сторону. Двое его коллег уныло пошли к деревянной двери и вытащили балку, которая служила примитивным замком. Один из них толкнул ворота от себя, и они медленно начали открываться. Возвращаясь утром, чтобы не было вопросов, стражник дал последнее напутствие. «Конечно!» Коротко ответил старый и вновь взялся за поводья. Лошади медленно тронулись с места и мы без проблем проехали через ворота. Только когда свет фонарей на стене стал совсем далеким, ворон снова оживился. «Старый, ты бы хотя бы предупредил о нашей легенде». Старик усмехнулся. «Импровизация – это самый лучший способ. Адреналин подстегивает». «Илья», – ворон повернулся ко мне. «Молодец, хорошо сориентировался». «Спасибо», – я усмехнулся. Представление было небольшим, но действительно бодрящим. «Ну что, теперь дело за малым», голос моего спутника стал более серьезным. «Пора узнать, что ждет нас в поместье». Глава 7. Я внимательно осматривал местность, так как впервые оказался за этим городом. Все вокруг представляло интерес, только вот разглядеть что-то в темноте было практически невозможно. Немного ситуацию спасала полная луна, которая ярким, бледно-желтоватым диском зависла в ночном небе. Понастроит, начал гудеть Федор, делая очередной поворот, не живется же им внутри, нужно обязательно за стены лезть. «Федор, заканчивай». Ворон попытался его остановить, но попытка оказалась провальной. «Чем им Питер-то не нравится, а? Вот скажи мне, ты же в нем вырос, как и я. Ну прекрасный же город, столица». Он воскликнул и поднял указательный палец вверх, подчеркивая важность этого слова. «Вот я и узнал, в каком городе оказался. Питер, столица этой империи, если судить по тому, что статусу их правителя император. Ну, неудивительно, что представитель аристократии, ввязавшийся в какой-то конфликт с другим родом аристократов, живет в столице государства. В черте города усадьбу не выстроишь». Ворон ответил без эмоций, хотя я успел заметить, что выражение лица у него слегка изменилось, но я не смог понять, что за эмоцию оно выражает. «Да, им только и подавай землю, усадьбу, слуг побольше». Разнежились. «Ты уж прости, что я так откровенно, парень». Сейчас Федор обращался ко мне. Его слова меня, само собой, никак не задели. «Все нормально», — ответил я. «Твое возмущение я понимаю». Старый собирался что-то ответить, но не стал. Видимо, понял, что разговор пошел не в то русло. «Ворон, ты мне задачу только в общих чертах обрисовал. Но в чем сама суть то, что в этом подвале?» «Старый, даже он этого не знает», — ворон указал пальцем на меня. «Мне-то откуда? Вы со старшим Державиным хорошо общались, мало ли, что он тебе поведал. Поэтому и хочу узнать. Мне он не сказал, только сообщил, что до этого нужно добраться. Мы с ним давно не общались, возможно, он боялся, что я кому-то проговорюсь». Он закончил фразу и уставился на меня так, будто я должен был что-то сказать. «Что?» — спросил я и уставился на него в ответ. Повозка сделала очередной поворот. Мы выехали на узкую дорогу, с одной стороны раскинулось широкое поле, которое в ночи напоминало бесконечную водную гладь, а с другой стороны расположился лес. Деревья нависали над нами плотными рядами, устремляясь куда-то вверх. Может, у тебя есть догадки, что там может быть такого, что твой отец так хотел тебе передать? Я пожал плечами. Ответа у меня, само собой, не было. Здесь старый потянул за поводья и остановил лошадей. Я осмотрелся. Повозка замерла по центру небольшой развилки. Участок леса остался позади, и теперь нас окружали бесконечные поля. Ворон встал на ноги, чтобы получше осмотреть местность. «Да, направо. Проезжай еще немного и сворачивай в поле. Будешь ждать нас там, усадьба совсем рядом и не стоит выдавать себя раньше времени». Наш кучер кивнул и сделал все по инструкции. Повозка повернула на развилке, проехала не больше 100 метров и остановилась. «Сколько вас ждать?» Федор повернулся к нам. 2 часа. Если не вернемся, то уезжай. В крайнем случае дойдем пешком. Не проблема. Ладно, вылезайте». Мы выбрались из повозки. Вокруг была темнота, и только благодаря луне и тому, что глаза постепенно к темноте привыкли, я все еще видел дорогу, которая уходила куда-то дальше. 2 часа, как бы подытожил старый, и повернул в поле. Трава была не настолько высокой, чтобы полностью скрыть повозку, но, думаю, цель была не в этом. Просто на дороге он излишне привлекает внимание. Если тут, конечно, было кому это внимание привлекать. Я еще раз осмотрелся. Все выглядело каким-то пустым, неживым. За мной ворон перешел на шепот. Он подошел к краю дороги и пошел вперед. Я последовал за ним. Поначалу ничего разглядеть не удалось. Казалось, что мы идем в абсолютно безлюдной местности. Может, перепутали дорогу? Но на мой вопрос сразу же нашелся ответ. Впереди я увидел массивный, черный силуэт. Поначалу это выглядело, как небольшая гора. Но когда мы остановились, мне удалось рассмотреть эти очертания получше. Это была усадьба. Двухэтажный дом расположился в небольшой низине. Дорога вела прямо к воротам. Вся территория была огорожена небольшим забором, который скорее служил декором и способом очертить свои владения, чем какой-то метод защиты своего имущества. «Жаль, что твоего отца вынудили отказаться от этого дома». Ворон смотрел вперед. Я видел, что он рассматривает знакомую ему местность. В глаза у него были чувства, которые говорили, что у него явно есть воспоминания об этой усадьбе. Матвеевы часто убирают конкурентов именно таким образом. Недаром их прозвали банкирами. «Я думаю, что даже император у них в долгах». Этой фразой ворон приоткрыл завесу тайны над загадочными Матвеевыми. Видимо, отец с ними и боролся. Сложно сказать, сколько родов они подмяли под себя таким образом. Твой отец мог бы отказаться от всего и пойти под их власть. Ты понимаешь, почему он отказался? Он неожиданно перевел взгляд на меня, чем застал меня врасплох. Само собой, я не знал, но получить весь расклад очень хотелось бы, поэтому я отрицательно мотнул головой. Чтобы дать тебе шанс, я знал твоего отца очень хорошо, и я уверен, что напрямую он тебе этого сказать не мог. Но получись у Матвеевых надавить на твоего отца, они бы получили контроль. Как думаешь, многие бы люди, попади они в долги, отказались от своего родового поместья? Ответить я не успел. Опыт показывает, что почти никто не готов от него отказаться. Это же гордость рода. Никто не хочет стать тем, кто его потеряет и на ком род прервется. Твой отец нашел в себе эти силы, чтобы не стать очередной пешкой. Поэтому его и убрали. Он замолчал, а потом снова повернулся ко мне. Поэтому ты последний. Он бросил эту фразу как бы невзначай и сразу же пошел вперед, к поместью. Никаких признаков того, что в нем кто-то есть, не было. Мы шли медленно, постоянно останавливаясь и осматриваясь. Не верю, что там никого нет. Ворон сменил вектор разговора. Матвеевы должны были пригнать сюда своих людей, я в этом уверен. И что будем делать? Просто пойдем вперед. Он пожал плечами. У нас и выбора нет. Если что, бежим назад, к повозке. Но я отступать не хотел. Этот подвал и его загадка уже 2 сутки не выходила из моей головы. Пора было узнать, что же там. Тогда вперед, спросил я. Ворон ухмыльнулся. Мне нравится твоя уверенность. Даже немного удивляет. Мы пошли вперед, стараясь держаться ближе к траве, которая в этой местности могла стать нашим единственным укрытием. Все это время я неотрывно смотрел на поместье, к которому мы медленно, но уверенно приближались. Каждый шаг ворона был выверен, он шел медленно, слегка пригнувшись, чем немного сделал свой силуэт меньше. Известная тактика, которой я тоже воспользовался, идя прямо позади него. Мы спустились по небольшой горке и снова остановились. Обойдем вдоль забора, Сзади перелезем и окажемся прямо у входа в подвал. Хорошо, коротко ответил я. Все мое внимание привлекло самое поместье. Вблизи выглядело уже не так хорошо. Белые стены оказались, по большей части, обшарпаны. На втором этаже я увидел много выбитых окон. Крыльцо поросло травой, ступеньки прогнили. Забор, окружающий дом, во многих местах оказался завален. Тут явно давно никого не было. Видимо, у отца не было средств на то, чтобы содержать родовое поместье в нужном состоянии. Мы следовали плану ворона и пошли вдоль забора с правой стороны. Огороженная территория также заросла травой и мелкими кустами. Никаких признаков того, что внутри территории кто-то был, мы не обнаружили. Нам удалось успешно пройти этот отрезок пути и оказаться у места, где забор делал резкий поворот. Пока все шло гладко, ворон остановился и показал указательным пальцем в землю, призывая пригнуться, что я и сделал. «Никого не видишь?» – шепотом спросил он, постоянно поворачивая головой в разные стороны. «Я действительно никого не видел, только темнота, заброшенный дом, забор и бескрайнее поле, окружающие нас. Нет, никого». Он мотнул головой. «Не верю, быть не может. Неужели до Матвеевых не дошли слухи о том, что твой отец что-то здесь спрятал?» Я отвечать не стал, так как понятия не имел. Сейчас мне приходилось сложнее всего, ведь именно мне предстоит собирать эту историю по крохотным кусочкам. И каждая моя фраза, каждый мой шаг могут привести к провалу. Ладно, идем медленно, будь начеку. Мы пошли дальше. Хоть и медленно, но нам удавалось приближаться к цели. Задняя часть дома отлично просматривалась, и нам удалось заметить небольшую каменную пристройку с массивной деревянной дверью, которая располагалась под небольшим наклоном вниз. Это и был вход в подвал, сомнений не оставалось. Этот же факт подметил и ворон, указав на дверь пальцем. Я кивнул и осмотрел забор, состоящий из стройного ряда металлических прутьев. Во многих местах были достаточно широкие проемы, так что преодолеть эту чисто формальную преграду труда не составило. Мы оказались внутри, на территории заброшенного поместья. Вокруг все еще было тихо. Никаких признаков того, что кто-то нас здесь поджидает. Именно этот фактор сильнее всего заставлял волноваться и осматриваться. Двигались мы медленно, выверяя каждый шаг. Ворон, к этому моменту, обнажил свой кинжал, нервно перебирая пальцами по рукояти. Я последовал его примеру. Лучше быть готовым к встрече с врагом заранее. Спустя пару минут медленного продвижения по территории поместья, мы все же подошли к двери, которая вела в подвал. Ворон взялся за металлическое кольцо, служившее ручкой, и потянул на себя. Дверь вроде бы сначала поддалась, но потом резко остановилась. Было очевидно, что она закрыта. Так и знал, прошипел ворон и сел на одно колено, оказавшись лицом на уровне замочной скважины. «У тебя случайно нет ключа?» В его голосе появилась нотка насмешки. Вопрос ответа не требовал, само собой ключа у меня не было. «Ну, именно для этого я здесь». Он выдохнул, вернул кинжал за пояс и потер ладонь об ладонь. Он поднес одну руку к замку и закрыл глаза. Все это время я просто стоял рядом и постоянно осматривался. Между ладонью ворона и металлической замочной скважиной вспыхнул свет. Бледно-голубое свечение тускнело и снова наполнялось силой, будто это был какой-то живой организм, а изменения света являлись каким-то жизненным циклом. Я присмотрелся к воздействию этой магической силы. На двери виднелись какие-то узоры, которые складывались в какую-то картинку. Или это была просто игра света? Ответ на свой вопрос я получить не успел. Замок звучно щелкнул, и ворон убрал руку. Магический свет тут же погас. «Готово», — тихо сказал он и потянул дверь на себя. Это действительно сработало. С протяжным скрипом массивная дверь поддалась, открывая нам каменную лестницу, уходящую вниз, прямо в густую темноту подвала. В нос ударил запах сырости. Каменные стены были покрыты влагой, кое-где пророс мох. Потолок покрылся мелкими трещинами. Спускаться в это место мне не хотелось. Но то, в каком положении я оказался, вынуждало пойти на этот шаг. «Я пойду первый, держись за мной». Ворон вошел внутрь, пройдя пару ступенек, я пошел следом. К этому времени глаза уже привыкли к темноте, и благодаря открытой двери нам удавалось разглядеть ступеньки, которые вели вниз, но фонаря все же не хватало. Спуск занял не больше минуты. Пройдя последнюю ступеньку, ворон остановился. Вот в само помещение лунный свет уже не доходил, поэтому мы оказались в кромешной темноте. «Нужен фонарь или что-то такое», — шепотом сказал мой спутник, стоя где-то передо мной. И в этот момент, как по его желанию, Вспыхнул свет. Слева и справа от нас зажглись несколько фонарей. Их света хватило, чтобы обхватить достаточно обширное пространство подвала. Проблема была только одна. Фонари держали люди. Несколько человек, в темных плащах, с капюшонами на лицах, расположились вдоль стен. Первая моя мысль – бежать назад, по ступенькам и наверх, где мы сможем получить преимущество, стоя сверху и контролируя единственный выход. Но меня опередили. Один из людей в капюшоне вскинул руку перед собой, и дверь за нашими спинами с грохотом захлопнулась. Я тут же осмотрел ауру присутствующих здесь. Всего их было пятеро. Двое справа, возле углов комнаты, двое слева. И один, который с помощью магии закрыл наш единственный путь к отступлению, стоял по центру, прямо напротив нас. Четверо, стоящие у стены, держали в руках по фонарю. Под плащами наверняка было скрыто оружие, но пока я его не заметил. Стоящий по центру довольно сложил руки на груди, предварительно скинув капюшон. Он единственный из тех, кто нас поджидал, владел магией. При этом источник его магической силы был очень мощным. Я видел яркую ауру в груди, которая переливалась красным, оранжевым и голубым светом. Источник его силы был не один, а значит, владел он, как минимум, несколькими направлениями силы. Одно из них он продемонстрировал, закрыв за нами дверь. «Как предсказуемо», — сказал стоящий перед нами и ухмыльнулся. Я закончил осматривать его ауру и сконцентрировался на лице. Почему-то мне хотелось рассмотреть его получше. Короткие волосы были прижаты к голове, молодое лицо, темные глаза. Ничего такого, что можно было бы назвать приметным. «Щенок», — он посмотрел на меня, и его слуга. Теперь он перевел взгляд на ворона. «Антон, если не ошибаюсь», — ответил ворон. «Я заметил, как рука моего спутника медленно, очень медленно потянулась к поясу. Я не удивлен, что ты меня знаешь», — названный Антоном ухмыльнулся. «Я же просто стоял молча и наблюдал за ситуацией. Окружившие нас люди стояли неподвижно. Лица каждого, кроме говорящего с нами, оставались скрыты под широкими капюшонами. Кто же не знает одного из дворовых псов Матвеевых?» Этот выпад ворона был резкий. Я стоял немного позади него, но даже с такого ракурса увидел, как его лицо исказилось жуткой улыбкой.